Восьмое. И малые в астрономии познания большую царедворцам услугу оказать могут. Индийский царь Вардигес, покорными слугами своими окруженный, единожды до самого заката солнечного со смехом, неловкостью плясавшего перед ним медведя, потешался и напоследок так воскликнул: «Половину сокровищ, о верноподданный, тому, кто первее прочих сказать может, по что сие четвероногое непрестанно морду свою к небесам обращает, будто там что знакомое, а паче приятное себе находит». «Доподлинно», — ответствовал царю немало немедля степенный царедворец, «оно там, уповаю, двух своих подруг, большую и малую, обрести успело. Причем на двух в небе медведиц указать государю не замедлил». Ответу сему весьма доволен оставшись, царь тотчас в веселом расположении в покой свой вошел и обещание свое в тот же день исполнить не оставил.